так и все категории красоты сплавляются в вашу категорию. Примите это, голубчик, от нас в подарок. Красота неповторима и единственна в своем роде. Имманентна и трансцендентна. Набейте этим свою трубку, дорогой друг, и медленно затянитесь. Однако в молодых мыслях Белаквы, неестественно путанных, а потому противостоявших, как мы упоминали, его истинным интересам, все равно, что размножение кретинских причуд двух девушек непременно нужно было сравнить, подобно тому, как на более поздней стадии сравнению могли бы подвергнуться Люсьен и Шас. Тут вдруг все это потеряло смысл, перестало заслуживать даже брани ломового извозчика. Все эти люди — Смерри, Сира, Люсьен, Шас, ну и имена, песок на ветру. Все равно. Утробы, что носят меня, и утробы, что носили меня, и башенки красоты, суматошная горсть песка в Мистрале. Его мысль была молодой, и еще не было Альбы, только имя, волшебное имя, заклинание, абракадабра, два толчка. Они глубоко затягивались чертами своих лиц, своих драгоценным, маленьким, жаждущим закутанным ханжески стыдливым телом, они выдавливали из себя мнение, они позволяли мнению вытечь через соплю ложной скромности и хорошего воспитания. Мне кажется, вас забрызгали с головы до ног. Затем вы приводили себя в порядок, бодрый гомункул, вы раздвигали бутон губ, нечто избитое, банальное, куриный зад, и сочились фразой «готов согласиться с вами». Боюсь, что не могу вполне с вами согласиться. Если только, конечно, они не были слишком заняты, делая с вами что-то противное. Если только они не насиловали вас, не трясли вашу руку, не терлись о вас, как кошка во время течки, не похлопывали вас по плечу, не обнюхивали или не прыгали на вас, как кошка или собака, всячески вам досаждая или же заставляя вас совершить некое действие, покушать или отправиться на прогулку, или залезть в кровать, или вылезти из кровати, или стоять, или шагать, если только они не были слишком заняты, досаждая вам или понуждая вас досадить самому себе, дабы иметь возможность отворить соплю ложной скромности и хорошего воспитания. Песок, уносимый мистралем, скворцы, изорванные вьюгой, лопающиеся от надежд, веры, милосердия и благих дел, несказанно довольные тем, что смогли сделать то-то, и несказанно гордые от того, что смогли сказать то-то, обоняющие вас и хватающие вас, и совершающие всяческие благопристойные гадости. Того хотят там, где исполнить властны, то, что хотят, и речи прекрати. И где же это там может быть, если, конечно, вопрос не слишком грубый? За газовым заводом, голубчик, за газовым заводом. От голубых глаз дома приходили деньги, и он тратил их на концерты, кино, коктейли, театры, аперитивы, в частности, на крепкий и неприятный мандарин Кюрасао, вездесущий Фернет Бранка, который ударял в голову и успокаивал желудок, и был похож на рассказ Мариака. На коктейль и Реал Порто, да, Реал Порто. Но не на оперу, нет, никогда и ни при каких обстоятельствах, если только его не тащили туда волоком, ни на оперу и ни на бордели. Либер заставил его пойти на Валькирию, билет за полцены. Чудо! Им дали отворот-поворот. Белаква долго-долго смеялся. «Ступайте домой», — сказали им вежливо, — «и переоденьте свои велосипедные брюки». Либер распахнул пальто. «Мои брюки-гольф», — кричал он, — «мои великолепные брюки-гольф». «Ваш друг», — объяснили они, одобрив грязно-коричневые штаны Белаквы, — «нам подходит. Вы нет, вы должны уйти». Белаква выпятил живот. Образцовый вагнерит в гольфах, которого не взяли на конную прогулку. «Надень мои», — упрашивал он, — «а я возьму твои. Пойдем переоденемся в Бьярде, через дорогу. Я не горю идти в оперу». Он стоял в вестибюле Национальной академии музыки и живо предлагал задыхающемуся от гнева Либеру свои многоуважаемые брюки. Напрасно он умолял Либера взять его брюки, напрасно говорил, что они в его исключительном распоряжении на весь оставшийся вечер, что он может делать с ними все, что заблагорассудится. «Нет», — отказывался тот, — «ни в коем случае. Кто вообще этот Вагнер?» «Кто такой Вагнер?» — сказал Белаква. «Вот именно», — раздраженно отвечал Либер.